Путешествие африканского льва в Париж и что из этого вышло. Примечание. Этот рассказ Бальзака впервые опубликован в ноябре 1841 года в 46-48 выпусках «Сцен». Конец примечания. Глава первая, из которой выясняется, какие соображения высшей политики вынудили принца Лео отправиться во Францию. У подножия горы Атлас в пустыне лежат владения старого и хитрого льва. Примечание. Гора Атлас. Горная система на северо-западе Африки. Конец примечания. В юности он много путешествовал и добрался до лунных гор. Примечание. О лунных горах примечание 202. Конец примечания. Он побывал в Берберии, в Тумбукту и Готтентотии, повидал республики слонов и тигров, бушменов и троглодитов. Примечание. Перечисленные здесь топонимы в 1820-1830 годы широко обсуждались в прессе и художественной литературе, и таким образом были, что называется, на слуху даже у людей, не связанных с географией. Так о Берберии, общее название Северной Африки, много писали в связи с французским завоеванием Алжира, начавшимся в 1830 году. Томбукту или Тимбукту, Мали, фигурировала не только в пятитомных путевых заметках Рене Каи, 1830 год, но и в хорошо известном Бальзаку и очень им любимом стернианском романе Шарля Нодье «История богемского короля и его семи замков», 1830 год. Здесь вымышленное королевство, которым правит король Попокамбу Волосатый, называется Томбукту. Троглодиты, упоминаемые еще в античных сочинениях, а затем фигурирующие в частности в так называемых персидских письмах Монтескье и Готентоты, служили символом диких племен. Готентоты и бушмены стали предметом споров в связи с так называемой Готентотской Венерой, привезенной в Европу африканской Саарти Бартман. С 1810 года ее демонстрировали в Лондоне, с 1814 года в Париже, где она и умерла в конце 1815 года. Описанием этой африканки при ее жизни занимался Жофруа Сент-Илер, а после ее смерти Кювье, произведший вскрытие и представивший медицинской академии научный отчет на эту тему. Об отношении Бальзака к обоим этим ученым примечания 189 и 200. Жофруа Сент-Илер продолжал интересоваться Готентотской Венерой и впоследствии, причем со временем взгляд на ее происхождение изменился. В его «Естественной истории млекопитающих» 1824 год она уже именуется «Женщиной из племени бушменов». Конец примечания. Все они поставляли ему дань, а он не доставлял им особых неприятностей. Бараны начали блеять у него в пасти, только когда под старость зубы его притупились. Эта бескрайняя снисходительность снискала ему прозвище «Космополит» или «Друг всех на свете». Примечание. Слово «космополит» имело богатую историю в XVIII веке, когда это наименование охотно присваивали себе философы-просветители, сознававшие себя гражданами мира, не привязанными ни к какой стране. В 1820-1830 годы космополитизм приписывали с одной стороны романтикам, подверженным английским и немецким влияниям, а с другой аристократам, охотно заимствовавшим модные предметы и модные слова у англичан. В этом смысле истинными космополитами были парижские тезки за главного героя, светские так называемые львы, которые даже свое название взяли у англичан. Примечание 347. Именуя космополитом старого льва, чье расположение к окружающим выражалось в их гуманном поедании, Бальзак, по-видимому, насмехается прежде всего над распространенным в языке политической публицистики выражением «космополитическая филантропия», своеобразный аналог «дружбы народов». Конец примечания. Воссев на трон, он пожелал основать львиное правосудие на восхитительной аксиоме: «Кто глотает подданных, глотает знания». Посему он слывет одним из самых образованных монархов, что, впрочем, не мешает ему ненавидеть литературу и литераторов. «Они запутывают еще сильнее то, что запутано и без них», — говорит он. Но, несмотря на все его старания, народ желал учиться. Жители пустыни показали грозные когти, возроптали не только подданные космополита, но даже члены его собственного семейства. Юное когтистое высочество упрекали отца в том, что он запирается вместе со своим фаворитом, огромным грифоном, и пересчитывает свои сокровища втайне от всех. Старый лев много говорил, но мало действовал. Меж тем под львиными гривами зрела смута. Время от времени обезьяны, засевшие в ветвях, затевали обсуждение опасных тем. Тигры и леопарды требовали деления добычи поровну. Наконец, раскол в массы здесь, как и повсюду, вносила проблема мяса и костей. Уже много раз старому льву приходилось употреблять все силы для того, чтобы подавлять народное волнение с помощью среднего класса, псов и шакалов, которые продавали свои услуги совсем недешево. Космополит слишком старый, чтобы воевать, хотел окончить жизнь в покое или, как говорится на львином языке, умереть в своем логове. Поэтому шатание трона приводили его в задумчивость. Когда их высочество львята слишком сильно его раздражали, он урезал им рацион и брал их измором, ибо в путешествиях он узнал, что пустой желудок смягчает нравы. Увы, на какой только зуб он не пробовал этот вопрос. Видя, что брожение умов в Львивии грозит опасными последствиями, космополит решился на меру весьма передовую для зверя, но ничуть не удивившую чужестранных министров, хорошо знавших все уловки, какими он славился еще в юности. Однажды вечером, сидя в кругу семьи, космополит зевнул несколько раз и произнес ниже следующие мудрые слова: «Поистине я стал слишком стар для того, чтобы все время таскать на шее жорнов, именуемый королевской властью. Грива моя посидела за эти годы, голос охрип, состояние истощилось, и все без толку. Я вынужден раздавать кости всем, кто именует себя опорой моего царствования. И если бы, по крайней мере, от этого была польза, но ведь все кругом ропщут. Не роптал один я. И вот теперь это напасть. Я болен. Быть может, лучше мне все бросить и отдать скипетр вам, дети мои? Вы молоды. Вы сумеете завоевать расположение молодежи и сможете избавиться от всех недовольных львов, выпроводив их искать побед». Тут его львиное величество вспомнил молодость и затянул львиную Марсельезу. «Вперед, вперед, острите когти, и грива дыбом пусть стоит». «Батюшка», — отвечал юный принц, «если вы склонны уступить воле нации, я открою вам, что львы во всех концах Африки, возмущенные бездействием вашего величества, готовятся уже поднять бурю, грозящую потопить государственный корабль». «Ага, негодник», — подумал старый лев. «Тебя поразил недуг наследных принцев. Ты спишь и видишь, чтобы я отрекся от власти. Сейчас мы тебя успокоим. Принц, — продолжил он уже вслух, — нынче правителю нужны не слава, а ловкость. И чтобы вас в этом убедить, я хочу поставить вас у кормила власти. Эта весть тотчас облетела Африку и произвела повсюду неслыханный переполох. Никогда еще в пустыне ни один лев не отрекался от власти. Некоторые были свергнуты узурпаторами, но никому не приходило в голову покинуть трон по доброй воле. Поэтому за неимением прецедентов церемония могла считаться недействительной. На заре большой пес, командир стражников, в парадном мундире и при полном вооружении выстроил свою гвардию в боевой порядок. Старый король уселся на трон. Над ним красовался его герб – химера, убегающая от кинжала. Примечание. Химерой в древнегреческой мифологии называлось чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом в виде змеи. Львиная составляющая и обусловила ее присутствие на гербе. Конец примечания. Все придворные индюки встали в ряд, а главный грифон принес скипетр и корону. Космополит благословил своих львят и вполголоса обратился к ним с примечательным напутствием. Единственной вещью, которую он согласился им даровать, поскольку сокровища свои он предусмотрительно оставил при себе. «Дети», — сказал он, — «уступаю вам мою корону на несколько дней. Попробуйте понравиться народу, а я на вас посмотрю». А затем, обернувшись к придворным, он крикнул вслух: «Повинуйтесь моему сыну. Он получил от меня необходимое указание». Лишь только молодой лев встал у кормила власти, он подпал под влияние львиного юношества, чьи чрезмерные притязания, доктрины и рвения, впрочем, вполне соответствовавшие образу мысли львиных принцев, привели к отставке всех прежних королевских советников. Все подданные захотели продать принцам свои услуги. Мест при дворе оказалось куда меньше, чем законных притязаний. Образовались недовольные, которые стали искать поддержки в рядах умных масс. Примечание. Доктриной так называемых умных масс или умных штыков называли старинную правовую доктрину, санкционирующую невыполнение нижестоящими чинами приказов вышестоящих, если эти приказы преступны. Она обрела особую популярность во время революции 1830 года, когда многие военные приняли сторону восставших. Конец примечания. Началась смута. Юные тираны поняли, что все валится у них из лап, и, скрипя сердце, были вынуждены прибегнуть к опытности старого космополита, который, как нетрудно догадаться, сам разжигал недовольство в народе. Поэтому за несколько часов мятеж был подавлен. В столице воцарился порядок. Примечание. Намек на вошедшую в историю злополучную фразу, которую министр иностранных дел Себастиани произнес в сентябре 1831 года. Докладывая в Палате депутатов об известиях, полученных из Варшавы, где российская армия окончательно разгромила восставших поляков, он, к негодованию всех сочувствовавших Польше, сказал: «В Варшаве воцарилось спокойствие». Молва тотчас заменила спокойствие на порядок. Гранвиль, по свежим следам этого события, создал страшную литографию, на которой казак, вооруженный пикой, попирает залитую кровью и усыпанную черепами землю, а подпись гласит: «В Варшаве воцарился порядок». Конец примечания. Засим молодые львы приложились к царским когтям, а при дворе устроили большой праздник в честь возвращения к старому порядку, якобы по воле народа. Молодой принц, обманутый этой сценой из высокой комедии, возвратил престол отцу, а тот взамен возвратил ему свое расположение. Чтобы удалить сына, старый лев придумал ему поручение. Если людей всегда волнует восточный вопрос, то львов волнует вопрос европейский. Ведь с некоторых пор люди узурпировали их имя, их гривы и их воинственный нрав. Национальное самолюбие львов было оскорблено. И вот, чтобы занять умы и помешать подданным затевать смуты в его логове, космополит решил привлечь внимание местной комарильи к международным проблемам. Его львиное высочество без всякой свиты в сопровождении одного из своих ординарных тигров отправился в Париж. Примечание. Тигром на парижском модном наречии именовали мальчика-грума, слугу, который сопровождает всадника верхом или на запятках экипажа. Отсюда, в рассказе Бальзака, его подчиненная роль при принце Льве. По свидетельству самого Бальзака, в повести «Банкирский дом Нусингена» 1837 год, настоящие модники называли такого мальчика именно «тигром», а слово «грум» употребляли только люди, ничего не смыслившие в светских делах. Конец примечания. Ниже мы приводим дипломатические донесения юного принца и его ординарного тигра. Глава вторая о том, как приняли принца Лео в столице цивилизованного мира. Донесение первое. Государь, лишь только ваш сын пересек Атласские горы, как был встречен стрельбой французских пограничных постов. Мы поняли, что солдаты таким образом выражают почтение, подобающее его сану. Французское правительство поспешило к нему навстречу. Ему подали элегантный экипаж, украшенный железными решетками, которые представили как высшее достижение современной промышленности. Нас подчивали самыми изысканными мясными кушаньями, так что мы не могли нарадоваться на учтивость французов. Из уважения ко всему звериному роду принцу подали корабль под названием «Бобр». Щедротами французского правительства нас доставили в Париж и поселили на казенном коште в восхитительном уголке под названием «Королевский ботанический сад». Взглянуть на нас стекаются такие толпы, что для охраны к нам приставили самых знаменитых ученых, а чтобы уберечь нас от нескромных выходок, эти господа вынуждены были воздвигнуть между нами и толпой железную решетку. Мы прибыли в весьма удачный момент. Нынче сюда съехались послы из всех стран мира. В соседнем особняке я заметил белого медведя, прибывшего из заморских краев, для заявления протеста своего правительства. Этот-то князь Медведев и объяснил мне, что Франция нас обманула. Парижские львы, встревоженные нашим приездом, добились нашего ареста. Государь, мы в плену. «Где же нам найти парижских львов?» — спросил я у него. «Заметьте, Ваше Величество, как тонко я действовал. В самом деле дипломаты львиной нации не могут опускаться до вранья. А правда куда более действенное оружие, чем притворство. Сей Медведев, даром что простак, тотчас угадал мою мысль и объяснил мне без обиняков, что парижские львы обитают в тех тропических широтах, где земля покрыта асфальтом и где произрастают лаковые деревья, орошаемые деньгами доброй феи, именуемой Генеральным советом департамента Сена. Примечание. Асфальтовое покрытие тротуаров в 1841 году было в Париже еще относительной новинкой. Оно вошло в употребление после 1836 года. В число улиц, заасфальтированных в первую очередь, входили бульвары, излюбленное место прогулок так называемых львов. От Генерального совета департамента Сена, в этот департамент входили 12 округов, на которые делился Париж, и два пригородных округа Со и Сен-Дени. при июльской монархии выборного органа муниципального управления зависел бюджет города. Члены Генерального совета составляли его и передавали на утверждение в Министерство внутренних дел. Лаковые деревья – декоративные растения, которые росли на парижских бульварах. Конец примечания. «Ступайте все прямо и прямо, пока не увидите под своими лапами белые мраморные плиты, на которых написано «Сессель». Страшное слово, которое съело много золота и поглотило множество состояний, из-за которых разорились многие львы, лишились места многие тигры, отправились странствовать по свету шакалы, залились слезами крысы, лишились добычи пиявки, были проданы лошади и оленьи рога. Когда перед вами вспыхнет это слово, знайте, что вы в квартале Сен-Жорж, логове этих зверей. Примечание. В Сесселе, департамент Ан, располагались асфальтовые рудники. Акции компаний, разрабатывающих эти рудники, во второй половине 1830-х годов, пользовались ажиотажным спросом. Смотрите, например, статью «Биржа и промышленные акции», «Revue de Paris», 1838 год, том 51. В брошюре «Физиология льва», «Лев, живущий аферами и перепродажей акций», назван «отцом асфальта». Квартал Сен-Жорж располагался севернее бульваров, в той части правобережного Парижа, которая активно застраивалась с конца 1820-х годов. Населяли его преимущественно новые богачи, люди искусства, модные молодые люди, так называемые львы, и дамы легкого поведения. Конец примечания.